Глава 8. Она несчастлива. Феликс. «Я стараюсь, мам. Правда, стараюсь». Я выходил из кабинета, когда услышал голос Люси, и остановился. Что она здесь делала так поздно? Было уже больше 7. Остальные столы давно опустели. Мне пришлось остаться, чтобы разобраться с заявкой на планирование работ. Однако у Люси не было причин задерживаться. «Но ты просто не представляешь, насколько дерьмово я справляюсь с этой работой. Сегодня я перепутала все задачи из таблицы, поэтому осталось, чтобы разобраться. Вот только я, черт возьми, ничего не понимаю в Excel. Поэтому вероятность того, что я во все вникну, примерно такая же, как шансы Букингем Роверс стать чемпионами мира». При упоминании самой дерьмовой футбольной команды всех времен я ухмыльнулся. Мы с Майком и Олли провели не одни летние каникулы, выступая в их молодежном составе. После школы с потрясающим спортивным инвентарем и первоклассными наставниками возвращаться домой и играть за Букингем Роверс было просто шоком. Мячи едва не рассыпались в руках. А тренер Барри весь день отдавал страннейшие команды. Я жутко злился от того, что все меня дразнили мажором, а захваты редко проводились по правилам. Но зато было чертовски весело. Я продолжал идти на звук, но остановился как раз за поворотом к столу Люси, когда услышал, как она странно вздохнула, почти всхлипнула. Ее голос звучал немного хрипло, когда она заговорила снова, и почему-то сердце мое сжалось. «А начальник у меня такой противный!» — сказала она, перейдя на шепот. «И я его не виню за колкости, потому что, честно говоря, я совершенная никчемность, но... Мам, я здесь никому не нравлюсь, у меня вообще друзей нет, и тут так холодно!» Еще одна пауза. «Нет, нет! Теперь я должна носить модный костюм. Никаких свитеров! А здесь как в холодильнике, черт возьми!» Мои брови поползли вверх. «Холодильник? Я поддерживал в офисе комфортную температуру. Там не стоял мороз!» «Я знаю, мам! Я и сейчас в нем. Но я не могу бегать по офису в пуховике, который доходит мне до щиколоток и выглядит как спальный мешок. Это непрофессионально. Мама, я не думаю, что ты понимаешь, каким бизнесом здесь занимается Феликс. Это совсем не веселый и уютный офис. И сам он уже не тот. Я никогда не смогу приспособиться к этой среде. Приезд сюда был ошибкой. Я думаю, мне нужно вернуться домой». Черт возьми! Получается, я подвел Хэтти. Я никогда не умел мириться с неудачами. Моим долгом перед Хэтти было все исправить. Когда я показался из-за угла, Люси подскочила на стуле, и ее глаза расширились. Она выглядела совершенно нелепо в огромном пуховике, застегнутом до подбородка, старых перчатках без пальцев и шерстяной шапочке, натянутой на уши. «Мам, я...» Прежде чем она успела что-то объяснить, я выхватил трубку у нее из рук. «Хэтти?» «О, Феликс, дорогой, Люси не сказала, что ты там». «Я думаю, что застал ее врасплох. Я просто уже уходил и тут услышал, что она с тобой разговаривает». «И много ты услышал?» «Достаточно». «Она несчастлива». «Я знаю». Хэтти тяжело вздохнула, и я, даже находясь далеко, почувствовал всю тяжесть ее разочарования. «Я, наверное, требую от тебя слишком много. Но я думаю, что...» «Люси сегодня поедет со мной на вечеринку», — объявил я, а глаза, стоявшие рядом Люси, округлились. «О!» — в голосе Хэтти звучала радость. «Вечеринка? Звучит дивно. Люси, нужно развеяться. Она там познакомится с разными людьми. Нетворкинг. Время пройдет результативно». «Феликс, милый...» Голос Хэтти звучал теперь неуверенно. Я не думаю, что ты понимаешь. Нетворкинг — это не совсем что, ну... Я не думаю, что это... Это именно то, что ей нужно, — отрезал я. Сразу окунется в бурную жизнь. Поверь, она прекрасно проведет время. Ну ладно. Теперь голос Кэти звучал немного радостнее. Хорошо провести время. Ей это нужно. Я знала, что ты сможешь все уладить. Ты всегда был таким хорошим мальчиком. Я почувствовал, как похвала Хэтти отозвалась во мне теплом, словно мне снова было 10 лет. Это укрепило мою решимость довести задуманное до конца. «Можешь на меня положиться», — сказал я. «Чудесно, дорогой. Тогда, дети, идите скорее. Желаю вам приятно провести время. И, Феликс, не забудь, что у мамы день рождения в следующем месяце. Она очень расстроится, если ты опять не появишься». «Ну, пробормотал я нечто невразумительное. Ужины в честь дня рождения матери были мучительны. Я ни за что на свете не хотел бы оказаться в одной комнате с отцом. Последние 5 лет я уговаривал маму навещать меня в Лондоне и угощал ее изысканным ужином. Таким образом, мне удалось не пересекаться с отцом. Хэтти вздохнула. «Мама же тебя любит, дорогой», — сказала она мягко. Я откашлялся. «Я знаю, что твой отец...» «Приятно было с тобой поболтать, Хэтти. Будем на связи». Тишина. Затем Хэтти заговорила снова, голос ее был нежен. «Хорошо, мой дорогой. Идите, дети, веселитесь». «Да, давненько так не обращались к 33-летнему генеральному директору крупнейшей финансовой компании». Я протянул Люси телефон, но руки у нее были в перчатках, и ей не сразу удалось его взять. Ее лицо, которое побледнело, когда она впервые увидела меня, теперь пылало. «Ух ты!» пробормотала она, засовывая телефон в карман пуховика. «Какой позор! Ты почему так укутана?» Лицо Люси покраснело еще ярче, хотя мне казалось, что дальше уже некуда. «Мне холодно, я же тебе говорила». Я нахмурился, осознав, что это правда. Перед глазами тут же пронеслись воспоминания. Люси, завернутая в разные одеяла в теплом и уютном домике Мэйвейзеров. Люси, постоянно жмущаяся к батареям, как котенок. Люси в нелепых зимних пальто даже в относительно теплые дни. «Тебе здесь холодно?» Она пожала плечами. «Все было в порядке, когда я носила свитера и брюки, но в шелковых рубашках, юбках и тонких колготках холодно». Я почувствовал укол вины. Люси целую неделю мерзла в офисе из-за моего указания. Она все еще слегка прихрамывала из-за каблуков, на ношении которых настоял опять же я. Я обошел стол, чтобы взглянуть на ее ноги. Она прятала их в огромных мохнатых розово-фиолетовых тапочках, пока каблуки валялись на полу рядом. «Спасибо, что наплел маме насчет вечеринки. Она ненадолго отстанет, если подумает, что я выхожу в свет». «Я бы не стал врать Хэтти», — сказал я, скрестив на груди руки и глядя на Люси сверху вниз. «Ты действительно отправишься со мной на вечеринку?» Глаза Люси распахнулись, а рот приоткрылся. «Сегодня?» «Да», — я пожал плечами. «Почему нет?» Она прикусила губу и отвела взгляд в сторону. Когда она все-таки перевела его на меня, то, к моему неудовольствию, обратила его не на мое лицо, а на галстук. «Но я как-то не очень на вечеринках». «У тебя все получится», — бодро сказал я. «И это поможет тебе влиться в ритм корпоративной жизни. В бизнесе необходимы встречи в неформальной обстановке». Люси поморщилась. «О, так это что, деловая вечеринка? Я не думаю, что это мне подойдет, Феликс. И я как раз на середине «Мандалорца». Я непонимающе посмотрел на нее. «Ну, знаешь, Мандалор, малыш Йода». Я подавил раздражение. Любая другая женщина, особенно работающая в моей отрасли, с радостью согласилась бы пойти на корпоративную вечеринку. Но Люси вместо этого предпочитала рассказывать о случайных спин-оффах «Звездных войн» и проводить вечер, наблюдая за маленькой зеленой куклой, изображающей инопланетянина. «Отказ не принимается», — сказал я твердо. «Вечеринка пойдет тебе на пользу. И я дал твоей маме обещание». «Ты всегда любил командовать», — пробормотала Люси, вставая и направляясь за шарфом. Когда она закончила одеваться, из-под одежды были видны только ее глаза и веснушки на переносице. Люси казалась одновременно и совершенно нелепой, и потрясающе хорошенькой. Она зашаркала к лифту, так и не сняв огромных домашних тапочек. Я потер переносицу и уставился в пол. «Люс, ты не можешь так пойти!» Она обернулась, и я указал на ее ноги. «Ах, да!» — сказала она рассеянно. «Ты не поверишь, сколько раз я уже выходила в них в паб или в магазин. Все время забываю!» Я представил себе Люси, рассказывающую в этих нелепых тапочках по Литл Букингему. Никто бы и глазом не моргнул. Я в сотый раз задался вопросом, что, черт возьми, эта девушка делает в Лондоне? И как я могу помочь ей вписаться сюда? «Не думаю, что такой видок подойдет для вашей шикарной вечеринки», — сказала Люси. Я не видел ее губ из-за шарфа, но заметил, как вокруг глаз появились морщинки, когда она улыбнулась. Вернувшись к столу, Люси сменила тапочки на туфли на каблуках, морщась, словно они весили 100 кило. Я вздохнул. «Да просто надень свои уги». «О, отлично», — ответила Люси, сбрасывая туфли и доставая мохнатые уги, которые, как я уже знал, она хранила под рабочим столом. «Что ж, надеюсь, что под пуховиком на ней не было ужасающего свитера. Возможно, никакой катастрофы и не случится».